Глава вторая. С добрым утром, Вьетнам! Кобра, ты живая? Наташа осторожно попробовала расшевелить девушку, свернувшуюся калачиком на узкой койке, прикрепленной к стене. Вчера или уже сегодня ночью их толкнули, прикованных к этим летающим тележкам почти в бессознательном состоянии. Наташа обрывками запомнила, как они врезались в платформу. Выглядело это фантастически. Платформа была окружена прозрачным защитным куполом неизвестной породы, скорее всего энергетической, то есть это был тот самый пресловутый силовой щит, так часто встречающийся в фантастической литературе. Но корабль не пробил его и вряд ли бы смог. Он появился на едва видимой границе, отделяющей платформу от космического пространства. Что могло произойти с кораблем через 1000 лет после посадки, неизвестно. Но он в итоге стартовал. Прямо из-под толщи породы, под которой был погребен. Конечно, что-то пошло не так, и корабль отклонился от маршрута, запрограммированного Астрой. Еще одно обстоятельство беспокоило Наташу. Она прекрасно помнила, что капитан советовала улечься в капсулы и спать вплоть до прибытия. А в результате двери рубки заблокировались, и они остались в креслах. Возможно, после старта дверь бы и открылась, но полет их был недолог. В отличие от лесника, она не потеряла сознание и все видела. Впрочем, летели они минуты две от силы. Первая колоссальная перегрузка, отправившая всех, кроме нее, в аут, выдернула корабль на орбиту. Дальше произошло что-то непонятное. Вместо чистого пространства они оказались внутри гигантского полукруга. Наташа успела увидеть вокруг, куда только хватало глаз, еще множество таких же платформ. Они висели в космосе гигантскими блинами, накрытые сверху прозрачной полусферой, как тарелка с стеклянным пищевым куполом. Наташе показалось, что они полностью облепили планету довольно скромных размеров, находящуюся далеко внизу. Девушка, разумеется, и не мечтала оказаться в космосе, но сразу поняла, где она. Плывущих платформ на первый взгляд было не меньше 1000, но ни одна из них не соприкасалась между собой. Под прозрачными куполами теплилась жизнь. Во всяком случае, в одном из ближайших куполов она увидела зеленую растительность. В другом вроде как просматривались высокие многоэтажные дома. В третьем под куполом что-то сверкало. Времени разглядеть окружающие красоты у нее было мало, так как скиталец оказался под куполом. То есть большая половина корабля осталась за границей защитного поля, отрезанная как ножом, а головная часть вместе с рубкой стремительно падала вниз на какие-то строения. До них было никак не меньше полукилометра. Наташа в ужасе вцепилась в кресло, вокруг все лежали без сознания. Первый, кто открыл глаза перед самым столкновением, был папаша Кац. Издав истеричный вопль пополам с отборными ругательствами, он прикусил язык и замолчал, бешено вращая глазами. Сразу после его криков последовал грандиозный удар и серия взрывов. Корпус корабля оказался, естественно, крепче, плюс каждого пассажира окутала индивидуальная защитная оболочка из мгновенно затвердевшей пены. Корабль еще пару раз подбросил, и он остановился. Наташа разломала кокон из застывшей пористой пены и, отплевываясь от мелких кусочков, посмотрела на главный экран. Пока он не погас, на нем транслировались разрушения, причиненные при посадке. Расходящиеся радикально вокруг места падения взрывы быстро отдалились на приличное расстояние, выжигая все живое. Куда же они свалились? На склад взрывчатых веществ? Постепенно взрывы затихли, и Наташа увидела, как к кораблю стремительно приближались 3 летающие конструкции. Не долетая 50 метров, они опустились на поверхность и трансформировались в роботов. Вернее сказать, они ими и были, только теперь они стояли на 2 ногах, руки же их горели плазменными резаками, которыми они принялись резать корпус. Через несколько минут часть рубки отвалилась, образовав широкую брешь. В нее пролез первый робот и застыл. «Сканирует», — поняла Наташа. «А может, сломался?» Но нет, он не сломался. Обнаружив живых людей, он сразу связался с экстренными службами. Вскоре люди в белых скафандрах с зеркальными стеклами шлемов вытащили незадачливых космонавтов. Попугай после падения пролез из коридора, где находился в момент старта в рубку, а теперь первым выпорхнул под купол, изрыгая страшные ругательства на головы роботов. Это было последнее, что помнила Наташа перед тем, как потеряла сознание. «Живая», — прошептала Химера, перевернувшись на спину. «Ты сама-то как?» «Как видишь, пришла в себя. Где мы?» — шепотом спросила Наташа. В камере было темно, все люди спали, а выход преграждала решетка с толстыми прутьями. Так как девушки прибыли последними, их места были ближе всего к выходу. «Очень похоже на тюрьму», — огляделась Кобра. «От наших друзей в белых скафандрах». «Внешники?» «Ну да, похоже. А где Женя?» — спросила Наташа, пытаясь рассмотреть, кто спит в глубине камеры. «Он так и не пришел в себя. Их с Изи в другую сторону увезли. Здесь одни женщины. Нас сюда доставил здоровенный робот». «Что значит доставил?» «Привез на этих тележках». Кобра похлопала по койке, на которой лежала. «А это что?» Наташа прикоснулась к обручу на своей шее. «Не знаю. Робот одел ошейник перед тем, как нас сюда втолкнуть». «Пожрать бы!» Наташа села рядом с Коброй. «Выдержит?» «Железная вроде. Раз люди здесь сидят, значит, их кормят». «Логично. Осталось дождаться завтрака. Ой, слышишь?» Наташа прислушалась. Вдалеке, лязгая по металлическому полу, шел кто-то очень тяжелый, вероятно, тот самый охранный робот. Девушки прижались друг к другу, напряженно вглядываясь в темноту коридора, как вдруг в камере вспыхнул ярчайший свет. Наташа зажмурилась, но когда открыла снова глаза, она увидела внушительных размеров камеру примерно с тремя десятками таких же коек. С них поспешно стали спрыгивать сонные женщины и вставать рядом. В створе проема, забранного решеткой, показался робот. На этот раз он был на четырех ногах с собачьей головой. Голова робота напоминала Наташе овчарку с чудовищной пастью и не менее кошмарными стальными треугольными зубами. Вместо глаз у нее горели красные лазеры, зловеще излучая красные тонкие лучи. Лазерная подсветка цели, догадалась Наташа. Подтверждение ее мыслей в плечах собаки открылись амбразуры. «Неплохой калибр», — прошептала Кобра. «Не могу применить свой дар. Это обручи». Наташа легонько постучала по нему. Робот обвел взглядом камеру и остановился на недавно прибывших. Общий свет резко погас, и население камеры с облегченными вздохами полезло по своим местам. Одновременно с этим из головы робота ударил узкий сноп света, высветивший так и сидевших на койке Кобру и Наташу. Тотчас обручи у них на шее загудели и заставили девушек встать. Сами того не желая, они пошли вслед за тянувшим их вперед устройством на шее. Обруч мог передвигаться в пространстве так же, как и платформы, на которых их привезли сюда. «Удобно», — подумала Наташа. «Хочешь, не хочешь, а все равно пойдешь. Опять же, можно приковать на одном месте и не сдвинешься». Против своей воли они приблизились к выходу, и в этот момент решетка поползла вверх и остановилась, поднявшись на метр от пола. Девушки, пригнувшись, вылезли в коридор и застыли на месте. Робот опустил решетку, и девушки последовали за обручами прямо по коридору. Позади них, лязгая лапами, шел робот-собака. В холке он достигал макушки взрослого мужчины. Голова его была размерами с бак, в которых обычно перевозили молоко на фермах. Что у него находилось внутри, девушки не знали, но, примерно представляя возможности внешников, там могло быть все, вплоть до ядерной бомбы. Повинуясь обручам, они шли прямо как по линейке. Пройдя мимо шести подобных камер, набитых женщинами, они вышли на лифтовую площадку. Дверей в шахтах не было, только решетки. Наверное, чтобы было видно, что в кабине, догадалась Наташа. Спустя несколько минут они оказались тремя этажами ниже. Здесь интерьеры были гораздо веселее. Все стены бесконечно длинного коридора были прозрачны. Кобра и Наташа сразу поняли, куда попали, но ошейник не оставил им никаких шансов и тащил дальше. Сам же провожатый робот вообще не выражал эмоций, конвоирующий их вперед. За прозрачными стенами был ад. В первом же помещении они увидели внешников в респираторах на лице. Некоторые оперировали без наркоза людей, прикованных к хирургическим столам. Робот, стоящий рядом, только и успевал откачивать с пола кровь пациентов. Другие хирурги сортировали по контейнерам только что извлеченные органы и отправляли их дальше, ставя на движущуюся ленту. Кровавый конвейер работал без остановок. В следующем помещении уже не резали, но лучше бы они их сразу убивали. Здесь занимались биороботами, то есть, если Наташа правильно поняла, хирурги-внешники имплантировали живой мозг со всей нервной системой в механический скелет. Кобра воскликнула, она-то это испытала на себе лично. Ее мозг побывал во множестве тел элитных зараженных, таких, что от одного только воспоминания бросало в дрожь. Девушки еще раз облегченно вздохнули, когда прошли мимо отдела, где наполовину препарированных людей помещали специальные капсулы и подключали к трубкам, которые шли в соседнюю капсулу, где уже находился элитник. Наташа видела такие варианты и раньше, а кобра прожила в подобной капсуле не один год. Конвоирующий их робот остановился напротив двери, ведущей в единственное непрозрачное помещение. Это одновременно интриговало и в то же время настораживало. Если уж сами внешники прикрылись от своих же коллег, то что может происходить внутри? Робот застыл, а обручи потащили девушек дальше в дверь. Заслонка скользнула влево, и они оказались в длинном узком коридоре. Робот за ними не последовал. Дойдя до середины коридора, они остановились. По бокам одновременно открылись две двери. Кобру потащила в одну дверь, Наташу в другую. И ведь ничего не сделать. Наташа попыталась противиться и даже зацепилась пальцами за косяк, как вдруг почувствовала ощутимый укол в голове, сравнимый со взрывом, после которого она на миг потерялась в пространстве. Обруч продолжил движение, а с ним и Наташа. Ноги ее волочились по полу, она повисла на обруче, который совершенно не опустился ниже под тяжестью тела. Таким образом она вплыла в комнату. Никаких острых инструментов и хирургических столов здесь не было. Только одно глубокое кресло посередине, и над ним что-то похожее на операционную лампу со множеством маленьких лампочек, как оказалось впоследствии датчиков. За столом на стуле сидел мужчина во всем белом и респираторе на лице. Рядом с ним стоял невысокий охранный робот. За креслом находилась молодая черноволосая женщина, вполне миловидная и с хищным выражением лица. Респиратора на ней не было. Наташу усадили в кресло и пристегнули ремнями. «Доброе утро», — сказал мужчина в респираторе. Наташа чуть было не ответила, но вовремя осознала, что приветствие было произнесено на языке нолдов. Она сделала вид, что не поняла, и промолчала в ответ. «Доброе утро», — повторила стоящая рядом с ней девушка на русском. «Вообще-то еще ночь». Наташа попробовала повернуть голову, но захваты держали ее прочно. «У нас уже утро, здесь другой часовой пояс». Задержкой в несколько секунд повторила девушка. Так дальше общались. «У меня есть несколько вопросов к вам. Меня зовут Тибериус. Я старший исследователь комплекса Прометей, расположенного на орбите небезызвестной вам планеты Улей. Мы занимаемся селекцией, улучшаем породу, так сказать. Точнее, этим занимаются врачи, а я всего лишь распутываю узлы. Не далее, чем 6 часов назад вы прибыли на платформу номер 15 и полностью ее разрушили. Разведчик глубокого космоса «Скиталец» был поврежден, и половина его корпуса сгорела в плотных слоях атмосферы. В рубке корабля находилось 4 человек. Сразу по прибытии у вас взяли анализы, и тут выяснилась одна очень интересная особенность». Он замолчал и встал из-за стола, подошел ближе к Наташе и стал внимательно изучать ее. Его взгляд, словно рентген, уперся в девушку и, начиная с головы, опускался вниз. Наташе было неуютно под столь пристальным взглядом. «Что вам надо от меня?» — скрикнула она. Мужчина молчал, он ощупал ее лицо. Раздвинул губы, тщательно осмотрел зубы, затем опустился ниже и задержался на груди, также скрупулезно ее обследовав. Присел, снял с нее обувь и сосчитал пальцы на ногах. Выпрямившись, он сказал: «Ничем не отличается от нас. Вы были в экипаже скитальцы или среди колонистов?» Спросила Наташу. Эту фразу переводчица переводить не стала. Наташа хлопала глазами и изображала из себя дурочку, которая не понимает ни слова. «Мало того, исследования показали, что у всей вашей четверки наша ДНК. Оно содержит 25 хромосом. Что бы это значило?» Он кивнул переводчице, и та положила руки на голову Наташи. Девушка сразу провалилась в глубокий колодец. Та черненькая за спиной Наташи, несомненно, была знахарем. Знахарем! Иммунной! Это же Мур! Баб у них тоже хватало. От этой мысли Наташу пронзил электрический разряд. Понятно, они ее языку своему обучили. Почему бы и нет, ведь Астра сделала то же самое. Сможет ли знахарь узнать это, Наташа была не уверена. Впрочем, помешать этому она никак не могла. Она летела все ниже и ниже, пока клочок неба над ее головой не достиг размера носового платка. Из скользких и холодных стенок колодца появились лианы или корни дерева и потянулись к Наташе. Она с ужасом наблюдала, как они опутывают ее, почему-то голое тело, подбираясь ко всем отверстиям. Самое страшное — это то, что она все ощущала на самом деле. У Муров был очень сильный знахарь. Она сочла возможным совместить пытку с изучением. В принципе, так мог бы поступить каждый знахарь. Папаша Кэтс при своей мощи мог устроить и не такое. Но сейчас Наташа полностью была во власти этой ведьмы. Корни деревьев опутали ноги и руки. Девушка с отвращением ощутила, как в ее тело проникают довольно толстые упругие корни, причем сразу везде. Она попробовала закричать, но в рот уже пролезла гибкая лиана, придавив язык. Из гортани вырвался только вздох пополам с хрипом. Лиана пробиралась все дальше, грозя попасть в желудок через пищевод. Внизу тела обстояли еще хуже. Гибкие корни дерева проникли сразу всюду. Такого эффекта Наташа никак не ожидала и сразу кончила, сотрясаясь крупной дрожью. Какое-то время она трепетала на упругих и теплых лианах, совершенно не соображая, пока не потеряла сознание от накатившей эйфории. «С ней все хорошо?» — обеспокоенно спросил Тибериус. «Можете не волноваться, господин Тибериус. Сейчас эта сучка представляет, что ее имеют сразу три мужика. Видите, как извивается? Это она непрерывно кончает. Могу сделать так, что она сдохнет в итоге от свалившегося на нее счастья». «Нет, ни в коем случае. Эти четверо с корабля — редчайшая мутация. С них надо пылинки сдувать и изучать. Ты понимаешь, Иштар, что попало к нам в руки?» Чуть ли не крича, сказал следователь. «Не очень». Иштар посмотрела на извивающуюся в кресле Наташу, как на вещь. «Они иммунные раз», — сказал внешник. «Но это не редкость, я тоже, к примеру, иммунная», — ухмыльнулась миниатюрная ведьма. «Дары два. Только не говори, что это тоже не редкость», — опередил ее Тибериус. «Ну так и есть. У меня, к примеру, вообще уникальный дар. Двойной». «За это мы тебя и ценим. Такой мы видим впервые. Ты одновременно можешь быть знахарем и нимфой. Причем полной нимфой, имеющей возможность повелевать всеми», — сказал Тибериус. «Не всеми, следователь, не всеми. Вами вот не могу, например». Она хищно улыбнулась и покосилась на охранного робота. «Ими тоже». «А теперь третье и главное. Они обладают не менее внушительными дарами, я полагаю, но, ко всему прочему, имеют 25 хромосом. Понимаешь, к чему я веду? Мы не можем иметь дары, а они могут. Мне просто необходимо узнать, как у них это получилось. Если они из экипажа скитальца, то есть уроженцы Ригеля, моя прямая обязанность узнать, как они стали суперлюдьми». Возбужденный Тибериус прошел по комнате. «Значит так, Иштар. Значит так. Ты хочешь собственную платформу, а позже и собственный кластер, подобный тому, что был у твоей подруги Галатеи?» «Это не сон?» — встрепенулась нимфа. «Явь!» но только после того, как ты окажешь мне одну услугу. Запоминай».